Огни мало спят, время замерло в стенах, только эхо шагов в длинных галереях. Кейт исчезла тенью 20 лет назад, тайна в этих стенах, вечный водопад. Одинокий детектив с дневником в руках, в мире взрослых секретов, в густых лесах. Обезьянка друг молчит, хранит ее секрет. Теперь призрак мелькает, где бродит лунный свет. Камера следит в мерцании экрана. Призрак девочки блуждает рано. Мол, лабиринт памяти, эхо прошлых дней. Девочку, что скрылась в тишине. Кей, где ты теперь? В отражениях зеркал. Истина сквозь время, как призрачный сигнал. Охранник видит образ, в монитор глядит. Лайза рядом шепчет: что-то здесь не спит. Вместе ищут правду в лабиринтах тьмы. Где-то бродит Кейт, видим призрак мы. Каждая витрина — зеркало души. В них отражается прошлое, не спеши. Кейт оставила след тонкий, словно нить, чтобы тайну мола старую раскрыть. За каждым углом таится чья-то тень. Прошлое стучится в этот поздний день. Мол, лабиринт памяти, эхо прошлых дней. Кто украл ту девочку, что скрылась в тишине? Кей, где ты теперь? В отражениях зеркал. Истина сквозь время, как призрачный сигнал. Мол, лабиринт памяти, эхо прошлых дней. Кто украл ту девочку, что скрылась в тишине?